И в чем состоит ловушка? Они хотят уничтожить целую толпу магов. Хмуро спросил Муди. Пока не знаю. Сейчас нужна помощь раненым и маглам, а затем убраться отсюда. Гарри вернулся к своим. Он наблюдал, как Тетонгс хлопотал с целебными заклинаниями над мертвецки бледным Аврором. Было видно, что тот уже не жилец, его могли спасти разве что в Мунга. Гарри скрипнул зубами. «Теодор», — тихо обратился Гарри, — «брось его. Он умирает. Нам его не спасти. Но тут есть другие раненые Авроры, помимо нескольких десятков пострадавших маглов. Им ты еще можешь помочь». Тонгс издал рык отчаяния, но послушал. Гарри тяжело вздохнул. Он обрекал на смерть человека. Внутренний слизеринец говорил, что лучше гарантированно спасти несколько, чем попытаться спасти одного и, возможно, вообще не достигнуть успеха, но на душе все равно было мерзко. «Миссис Райт, в вашем доме есть камин, подключенный к сети». Тихо обратился Гарри к женщине, чью семью они прибыли защитить. Его разрушили во время атаки вместе со стеной. «Мордрит». Гарри поднял глаза в небо. Полная луна освещала все вокруг. Гарри осенило, он собирался заговорить, но ему не дал волчий вой. Волки выли, собравшись вокруг деревни, их были десятки, возможно, сотня оборотней. Звуки слились в единую ужасающую песню, накрывшую всех присутствующих, всех вот-вот охватит паника. Серых вместе с аврорами заманили в ловушку и оставили на съедение оборотням в полнолуние. Выбраться почти невозможно, идти на прорыв через оборотней в открытом поле, безнадежно. Страх сковал движение, проникая и зарываясь глубоко в душу каждого мага. Было видно, что волшебникам хочется кричать и плакать в истерике, некоторым другим хотелось убежать или спрятаться. Главы домов держались, но скорее всего только благодаря окклюменции. Белла взяла Гарри за руку и прошептала. «Видимо, Арабелла сегодня осиротеет, так что давай заберем в бездну побольше этих тварей. Не сегодня. Что? Может, мы когда-то и умрем, но только не сегодня», — решительно произнес Гарри. Парень направил кончик палочки в горло и усилил голос сонорусом. Приказ вывел всех собравшихся из близкого к полной панике состояния. Серые плащи, построиться в каре. Десятники, занять места и приготовиться атаковать по площади. Плащи засуетились и быстро заняли нужное построение. «Лорд Дэвис, вы здесь?» «Да, мне нужны все наши игрушки». Тот кивнул и стал высыпать из сумки големов. Гарри отдал команду собрать всех маглов в центре, в том числе и тех, кто спрятался в доме под чарами. Не все из них успеют умереть от укусов, а если врагов станет еще больше, шансы выбраться живыми уменьшатся. «Что вы собираетесь делать?» – отчаянно спросил Крауч-старший. «Познакомлю этих ублюдков с испанской терцией». Гарри оскалился, чего не было видно из-за дымки. Тремя минутами позже все указания были выполнены. Терция разместилась довольно удобно. Два из четырех углов были прикрыты зданиями, и их пришлось бы оббегать или забираться на них, чего переполненные яростью оборотни делать не будут. Маглы стояли, сжавшись в центре, женщины и дети плакали, вокруг них стояли маги, в строю смешались серые плащи и авроры, ожидая приказов от десятников. Перед ними в плотном строю стоят, ощетинившись пиками и алебардами, стальные големы. За стеной из пик стремительно приближается смерть в лице нескольких сотен оборотней. Страх исчез, обратившись яростью и решимостью вернуться домой. «Бей по площади!» — скомандовал Гарри. Пятерки серых плащей атаковали объединенными огненными заклятиями или трансфигурированными из хлама в серебро иглами или арбалетными болтами. Послышался вой боли и скулеж попавших под атаку оборотней, но те и так замедлились. Гарри жалел, что у них нет концентрата, что использовал на Люпине Северус, он был бы весьма кстати. Залп. Десятки лучей различных заклятий полетели в противников, несколько оборотней попадали замертво или лишались конечностей. Но большая часть пережила попадание. «Используйте непростительные», — закричал Крауч. «Ответственность беру на себя». Залп. Новая команда и теперь уже десятки зеленых лучей от авроров и плащей полетели во врага. Все, в кого попали, упали и больше не смогут вести бой. Они на миг создали неудобство для продолжения атаки, но оборотни лишь перепрыгнули возникшие препятствия и продолжили нестись в сторону врага. По готовности. Лучи полетели один за другим без видимого эффекта, но так даже продуктивнее, поскольку атак в конечном итоге будет больше. До строя оставалось сотня метров. Молодняк и женщины варьергард, все остальные на позиции. Белла не сильно хотела выполнять последний приказ, но Гарри ментально сказал, что подаст на развод, если та откажется, и она видела, что он не врал. Пришлось подчиниться. Миг, и оборотни встретились с первым рядом големов, напоровшись на острия алебард. Чуть более везучих рубили остальные големы, и все это под непрекращающимся обстрелом. Второй ряд, пики, и количество оборотней вновь сократилось под единой волной колющих ударов. Один особо крупный оборотень пытался перепрыгнуть стену из пик, но Гарри успешно разорвал того на куски сектум симпры, после чего левой рукой невербально отбросил куски его тела, чтобы они не упали на магов и магглов в центре строя. Нужен был новый приказ, арьергард, приоритет на тех, кто пытается перепрыгнуть или пройти через брешь. Оборотни корчились под ногами големов в смертельной агонии. У некоторых сломались древко пик, но те, достав мечи и баклеры, заняли место в первых рядах, прикрывая големов, что еще могли сражаться на средней дистанции. Хищники попытались прорваться в возникшую в эти моменты дыру, но падали замертво под атаками арьергарда. Казалось, трупы товарищей ничему не учили, а только усиливали яростность атак. «Гарри! Левый фланг!» — крикнул ему лорд Дэвис. В гуще боя думать о конспирации было уже некогда, да и мало ли в магической Англии людей по имени Гарри. Избранный повернул голову. Левую часть терции атаковали особо крупные оборотни, они уже разорвали на куски нескольких големов, а некоторые из оборотней не стремились падать даже после нескольких пропущенных атак серебряным оружием. В центре фланга пики удерживались уже магами и особо смелыми магглами, что под адреналином похватали упавшие пики и алебарды. «Мордрит!» — выругался Гарри. «Если прорвут строй, им всем конец!» Гарри сконцентрировал всю свою оставшуюся силу. Для успеха его задумки нужно сосредоточиться как можно сильнее, не отвлекаясь ни на что другое. За спинами оборотней, атаковавших левый фланг, возник Василиск из ярко-синего адского пламени. Король-змей вполне целеустремленно сжигал одного оборотня за другим, уничтожая все на своем пути. У части големов, что были ближе всего, начала плавиться броня, и змей был вынужден атаковать тех оборотней, кто подходил ближе, оставив вклинившихся в строй на откуп защитникам. При этом уже треть магов истощила свой резерв, а из тех, кто продолжал колдовать, каждый пятый делал это через силу. Кто мог продолжать бой физически, похватали шпаги и заняли места в возникших брешах. Альфард с Сигнусом подготовили их, достаточно неплохо. «Сомкнуть строй!» — скомандовал Гарри. Как только левый фланг был отбит, големы стали плечом к плечу и вновь ощетинились пиками и алебардами, но построение теперь больше напоминало трапецию, чем квадрат. К центру оттаскивали раненых в бою, над которыми спешно хлопотал Тонкс и несколько других серых плащей и авроров, владеющих целебными чарами. Кого-то было достаточно просто напоить зельями, но одного было уже не спасти. Еще один был тяжело ранен, но стабилен. Трое отделались легкими ранениями, после которых однозначно останутся шрамы. Оборотни поняли, что их атаки не имеют эффекта, их погибло уже больше сотни, а строй еще держится. Армия темного лорда начала отступать, время от времени бросая в бой еще две волны живого мяса, но безрезультатно. Затем они решили ударить по неприкрытым зданиями углам. Угол – самая слабая часть построения, его труднее всего оборонять, но только для магглавской терции. Как только атакующие приблизились всей оставшейся стаей на ослабевший левый фланг с целью ударить по беззащитным углам, как по ним ударили животные из адского пламени, пантера и стая лис, а в бок двум нападавшим отрядам ударили поднятые совместными усилиями магов из темных семей инферналы, не давая им отступить. Под дикие вопли павших под этим напором оставшиеся оборотни начали разбегаться во все стороны, а антиаппарационный барьер слабеть. «Да здравствует серый змей!» — кричали серые плащи в честь своего командира, возглавившего и выигравшего битву. Одежда и вправду выглядела при этом освещении достаточно темной, словно растворялась в окружении, а змей получился благодаря характерным чешуйкам на кольчуге. Битва была окончена. Гарри подошел к корчившемуся от ран оборотню, держа в руках пылающую синим пламенем шпагу. Его радости не было предела. Перед ним лежал оборотень серого окраса с характерной раной от пореза на шее, что переходило в ожог. Гарри улыбнулся. Ему определенно понадобятся магические кандалы. Выходит, сегодня они почти полностью истребили стаю Фенрирогрейбека и поймали его самого. Пленник был закован в кандалы и цепи. Избранный вышел в центр улицы, где около одного из зданий сложили тела погибших сегодня, что нашли неподалеку. Удалось собрать 38 тел, 25 маглов, 9 авроров и 4 серых плаща, последних положили отдельно. В них Гарри узнал среднего сына лорда Гринграсса, он сжимал в руках алебарду, так и не выпустив ту из рук даже после смерти, а также кузину Патила, племянницу лорда Дэвиса и младшую дочь миссис Райт, чью семью они прибыли защитить. Было несколько тяжелораненых, но в способностях Танкса и министерских колдомедиков Блэк уже не сомневался. Потери противников составили 80 магов из лютного, 3 великана и около 300 оборотней. Видимо, Грейбек решил собрать большую часть радикального крыла. Серые плащи, кто мог, выхаживали раненых, помогая чарами и зельями. Маглов собрали в одном месте, не давая расходиться, чтобы облегчить работу обливейтерам. Как только те прибыли с подкреплением из авроров, серые плащи, забрав тела своих, покинули деревню, оставляя Краучу кучу работы. Час спустя, чертог Принцкастла. Все пережившие бой разместились в чертоге замка. Через некоторое время туда прибыли еще несколько десятков плащей. Как оказалось, это было не единичное нападение. В этот вечер и остальные из Альянса были заняты на двух других рейдах под руководством Вальбурги Блэк и лорда Лавгуда соответственно. Маги устроились за столами и ели преимущественно в тишине, были слышны отдельные разговоры, но они не нарушали умиротворенного настроения. Гарри встал из-за стола, взоры магов в зале устремились на него. «Предлагаю почтить павших минутой молчания», маги согласно закивали. После отданной дани уважения волшебники начали приходить в себя всеми возможными способами. Кто-то напивался или ел, другие играли в азартные игры, третьи разбивались на пары и уединялись в разных уголках замка или в свободных домиках Грейтона. На войне плотские утехи вполне могли считать развлечением. Кто-то напевал стихотворный музыкальный мотивчик. Опавших магов вечно молодая леди ждет. Ушли они, но не будут забыты. Открыли серые плащи кровавый счет. Но им уже не вернуть убитых. Безумный темный лорд отдал приказ. Цепные псы оскалились в атаке. Мы не умрем сегодня и не в этот раз. А вечная леди ждет психа во мраке. Упавших раны больше не болят. Серым плащом накрыто тело. И лишь родители о сыновьях скорбят. Но мы не бросим праведное дело. Чертог утонул в хлопках и восторженных выкриках. Женщины из тех, что повпечатлительнее, плакали. Гарри подхватил на руки супругу и, забросив на плечо, пошел искать свободную комнату. Та не сопротивлялась, они тоже придут в себя с помощью близости. Через день в ежедневном пророке на главной полосе вышла статья. Вчера в 7 часов 46 минут по Гринвичу около Лестринг-Шменера был обнаружен труп известного преступника Фенрира Грейбека. Убитый принадлежал к радикальному крылу организации за права оборотней, ныне расколовшейся на две части после недавнего принятия законопроекта о смягчении ограничений по отношению к нечеловеческим расам. Как нам стало известно из сводок Департамента магического правопорядка, Грейбек был искалечен, а затем, жестоко убит. Также на теле Грейбека была оставлена рунная надпись на неизвестном диалекте. Служащие отдела тайн после проведения экспертизы считают, что там написана угроза, адресованная человеку по имени Том. Было ли это местью мага, пострадавшего из-за нападения оборотней? А может, это часть внутреннего конфликта в распавшемся движении? Нам доподлинно неизвестно. Согласно сообщениям Аврорского корпуса, стая Фенрира Грейбека была почти полностью уничтожена, а другая, которая теперь считается наиболее многочисленной, вернулась в свои резервации. И судя по последним сообщениям, Бартимиус Крауч, начальник департамента по магическому законодательству, издал указ, согласно которому все оборотни, имеющие отношение с радикальным крылом под руководством Грейбека, подлежат аресту и допросу. При сопротивлении аресту представителям Аврорского корпуса разрешено применять непростительные проклятия. Метод кнута и пряника, улыбнулся Гарри, сворачивая газету. После боя большинство серых семей, кто еще не успел переселиться в Грейтон, исправили эту оплошность. В родовых домах остались только древние сильные чистокровные семьи, такие как Блэки, Гринграссы и Дэвисы, которые спокойно могут длительное время держать оборону при помощи огромного количества защитных чар на поместьях. Городок стремительно рос. На первых этажах зданий главной улицы открылись небольшие семейные кафе и магазинчики. На главной площади стояла большая гранитная плита, на которой высекали имена погибших. Людям нужно было чем-то заняться и отвлечься от скуки пребывания под защитным куполом. Маги, не обладающие способностями для выхода на боевые операции, согласовали планы по обустройству городка Сайлент-Принц, начав с канализации и фонарного освещения, а позже, более необходимой инфраструктурой. Была открыта небольшая лечебница и с ветеринарным крылом, а также аналог детского сада. За детьми не получится приглядывать, когда нужно облачаться в плащ и отправляться в бой. Гаррис Беллатрикс попросили Друэллу написать для них магическую картину, та не была против. Время нынче опасное, а так можно обучить портрет и сделать читу Блэков, изображенный на нем максимально похожий на оригинал. На всякий случай. Даже если дела пойдут слишком плохо, у малышки Арабеллы будут наставления хотя бы от нарисованных родителей. На картине Гарри был изображен в своем боевом облачении, а Белла – в своем черном свадебном наряде с узором ветвей терновника. Хогвартс, середина марта 1977 года, кабинет Гарри. «Что это?» – спросил Гарри, указывая на протянутый ему свиток. «Рекомендация», – ответила ему Лили Эванс. «Я надеялась, что вы подпишете, у меня с вашим курсом все просто превосходно». «О, конечно, подпишу, давайте сюда». Гарри взял свиток и, положив на стол, принялся искать чернильницу. «Думаю, Аврорский корпус будет очень рад такому таланту, как вы в своих рядах». «Спасибо, Гарри, профессор. А еще этому будут очень рады мисс Стоун и мисс Макдональд», – произнес Гарри, делая вид, что собирается подписать лист. «Вы о чем?» Дождавшись ключевой фразы, Блэк отложил перо. «Мисс Эванс, времена нынче очень опасные. Аврорат все чаще выпускает в бой молодняк, и не все курсанты возвращаются живыми. Мистер Принц может стать вдовцом, причем сразу после вашей свадьбы, и полагаю, мисс Стоун и мисс Макдональд в этот момент своего не упустит». Лили побледнела. «Полагаю, вы не думали о своем будущем в таком ключе?» «Нет, сэр», – пробормотала Лили, опустив голову. «И естественно, своему жениху о своих планах вы тоже не сообщали». «Не сообщала», – девушка опустила голову еще ниже. «И вы все еще хотите, чтобы я это подписал? Я хотела помощь в борьбе с пожирателями. Есть множество других способов это сделать. Вы можете как минимум пройти ускоренные медицинские курсы, что проводит мадам Помфри, а уж если она отметит ваши таланты, я позабочусь о лучшей рекомендации для вас ради дальнейшего обучения на колдомедика. Колдомедики и зельевары нужны не меньше, чем авроры». «Спасибо, сэр. Я подумаю об этом. Мне нужно посоветоваться с Северусом». Девушка встала и развернулась, чтоб уйти. «И еще одно. Да. Передайте мистеру Лангботтому, ждущему за дверью, что если он сегодня опять пришел вербовать меня в свой Орден Феникса, то я завалю его на экзамене. И не только по моему предмету». Конец марта, Шато де Лакур. Беллатрикс сидела в саду, кормила маленького ребенка грудью, малышка была довольна. С характерным хлопком ее муж появился в саду сразу после своих занятий. Гарри хотел заговорить, но ему не дало радостное угуканье, что донеслось от корзинки, в которой сидела Арабелла. Девочка увидела папу и улыбнулась родителю во весь свой беззубый рот, после чего потянула к отцу руки. Гарри подхватил дочь на руки и перевел вопросительный взгляд на Беллатрикс. «Мне казалось, что у нас один ребенок», – заговорил Гарри, Белла тепло улыбнулась. «У Аполлин мало молока, даже для одного ребенка, так что я ей помогаю», – ответила она. «Так значит, теперь девочки связаны молочным родством», – усмехнулся Гарри. «Вроде того. А что Аполлин?» «Говорит, что я смогу вскормить даже близнецов. Давай подумаем о пополнении, когда Арабелле исполнится год. Сколько детей ты еще хочешь?» Гарри поцеловал жену в лоб. «Столько, сколько ты сможешь и согласишься мне родить. Тогда давай остановимся на четверых». «Прекрасно», — Блэк кивнул и перевел взгляд на девочек. «Они хорошо себя ведут. Не замучили вас, Саполин? Флёр просто ангелочек, а Арабелла маленький бесенок». Арабелла опять заугукала и ударила отца в глаз своей крохотной ладошкой, захихикав после того, как тот поморщился. «Я-то не знаю, каким был в детстве. Может, она в тебя», — предположил Гарри. «Мама сказала, что я была точно такой же. Какие новости?» «Дэвис заканчивает восстанавливать прежнее количество големов и не перестает ворчать. И мы потеряли слишком много, около сотни. Большая часть из них не подлежит восстановлению. Закончит Адер к концу следующего месяца». «Так быстро? ему помогают. Големы показали свою эффективность, некоторые даже хотят получить их лично для себя, но нам пока нужен каждый. Они вошли в дом, девочки всю дорогу тянулись друг к дружке, видимо, их будет объединять что-то покрепче, чем дружба. Битва принесла плоды. Противостояние начало затихать, лагеря затаились, а их лидеры ждали следующего хода соперника. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Попытка в тактический экшен, ХЗ, как получилось. Глава 43. На седьмом курсе Северус Принц получил от декана разрешение покидать школу на выходных, подобное тому, что в свое время получил Гарри. Сказался его статус лорда и необходимость исполнять свои обязанности в качестве главы дома в Визингамоте. Таким образом, почти каждые выходные он проводил в Принцкастле, иногда вместе с Лили. Эйлин была рада возможности провести время с сыном, это было хорошей отдушиной в столь тяжелое время. Но нельзя было сказать, что Северус всегда появлялся дома вовремя. Юноша часто заставал мать в компании Альфреда Блэка. Он бы отнесся к этому вполне нейтрально, поскольку Блэки, да и многие другие представители серых семей были частыми гостями замка, а многие вообще жили в паре минутах ходьбы от него. Но молодого лорда забавляла реакция матери. Эйлин при появлении сына отсаживалась от Альфреда подальше и самую малость алела, никто бы этого даже не заметил, поскольку мало кто мог читать на ее лице хоть какие-либо эмоции, но только не Северус, знавший мать наизусть. Да сам Альфред, который фактически прижился в замке, выглядел в эти моменты крайне смущенным. Было понятно, что маги испытывают друг к другу если не любовь, то как минимум симпатию. Эйлин никто не осудит, траур по мужу она соблюла, с его смерти прошел почти год и ничего зазорного в том, чтобы выйти замуж вновь, нет. Через второй брак проходят почти все матери полукровок, мужья которых были маглами. Срок жизни магов значительно больше, как и способность к репродукции. Для волшебницы родить в возрасте за 50 вполне естественно, Дарья Поттер – яркий тому пример. Вот и в очередной день Северус застал мать целующейся с Блэком. «Когда свадьба?» – спросил Северус, откашлившись. «Северус!» – немного паникуя, воскликнула Эйлин. «Лорд Принц!» – начал было Альфред. «Скажу сразу, что я не имею ничего против!» – Зельевар хмыкнул. «Вы можете рассчитывать на стандартное приданое и титул лорда принца для детей Эйлин, но только в случае, если со мной что-то случится и у меня не будет наследников. Так ты не против?» – изумленно переспросили те почти в один голос. «Разумеется, нет. Времена нынче темные. Уверен, после выпуска этого года свадьбы пойдут одна за другой. Так когда? Да хоть сейчас!» – хихикнул Альфред и приобнял Эйлин за талию. «Что ж, значит, пора все готовить», — улыбнулся Северус под изумленные взгляды матери и будущего отчима, после чего позвал домовика. На портрете во весь рот улыбалась основательница дома. Свадьбу сыграли через 2 дня. Церемония была довольно скромной, даже поскромнее свадьбы Гарри с Беллатрикс, хотя список гостей был почти тот же. Это вызвало некоторые трудности прибывшему инкогнито Люциусу. К примеру, пришлось вычистить из воспоминаний все признаки, по которым можно было вычислить расположение замка, если ему однажды таки полезут в голову. Вдобавок пришлось убедить Минерву отпустить Лили Эванс с занятий, и Северус откровенно не знал, как этого добиться без упоминания конкретных причин, но тут на помощь пришел Гарри. Эйлин была в красивом платье темно-синего цвета, а Альфред – в привычной парадной мантии и костюме под ней. Лили увидела процесс с покрытия плащом воочию в тот момент, когда Северус снял с матери плащ с изображением мантикоры, а Альфред надел на нее плащ с гримом, после чего последовал обмен кольцами и клятвами. Так Эйлин и стала миссис Блэк. После церемонии Эйлин передала Лили тяжелое исписанное рунами черное кольцо с драгоценным камнем. Как оказалось, это кольцо переходит от одной леди принц к следующей, и Эванс предстоит в свое время передать его дочери или невестке. В идеале это нужно было сделать после свадьбы Северуса, но этим жестом Эйлин выражала свое благословение и одобрение выбору сына. Подарки, разумеется, никто подготовить не успел, но несмотря на это, новобрачные выглядели вполне счастливыми. После церемонии всех пригласили на праздничный ужин. Этот день был долгим. Начало апреля 1977 года, Хогвартс, большой зал. Мародеры всей компании склонились над газетой, на первой полосе которой была статья о вчерашнем нападении пожирателей на Косую аллею, в которой поучаствовал маг в черной кольчуге, именуемый Серым Змеем. Правда, вся его одежда была темно-зеленой, но это была сущая мелочь. Автор статьи отмечал, что довольно трудно найти сражение с экстремистами, в котором этот человек не поучаствовал. Сам Змей стал кем-то вроде супергероя, только для магов. Мальчишки хотели быть такими же сильными, как он, и тоже противостоять угрозе, а девчонки сплетничали о его возможной личности. «Все равно, это полный бред», — возмущался Джеймс Поттер. «Не может он быть таким уж сильным магом. Тут написано, что он может колдовать невербально почти любое заклинание и умеет летать без метлы. Мало кто нынче на это способен», — спокойно отметил Римус. «Нюнчик вон тоже умеет без метлы летать, так что, нам теперь склониться перед его навыком. Еще я умею затыкать рот крикливым идиотам», — сухо сказал проходящий мимо гриффиндорского стола в компании Лили Северус. «Что обсуждаете?» — попыталась перевести тему Лили. «Да так», — пробормотал Римус, — «серого змея и его магические способности. Не такие уж они и сильные», — пробормотал Поттер. «С чего ты так решил?» — изогнул бровь Северус. «Тот же Дамблдор гораздо сильнее будет. Он может в два счета справиться с пожирателями. Но он этого не делает», — насмешливо сказал Северус. «Ребят», — попытался привлечь к себе внимание Питер. «Не сейчас, хвост», — сказали в один голос Джеймс с Сириусом. «Думаю, директор занят более важными делами, он как-никак руководит школой и возглавляет Визингомат», — тон Люпина был нейтральным. «Все равно, я бы не рассчитывал на то, что в какой-то момент старина Дамби появится и доблестно сразит всех сторонников Темного Лорда и его самого, несмотря на весь свой героизм в прошлом. И почему ты так думаешь? С кем у вас ассоциируется директор? Наверняка с каким-то благородным героем. И что в этом плохого? Ребят», — вновь попытался вступить в разговор Петтигрю, но на него никто не обратил внимания. «Я в детстве наткнулся на магловские комиксы про супергероев. В большинстве из них герой никогда не сразит своего заклятого врага или врагов окончательно. Что Бэтмен, что Человек-паук, да неважно. Они никогда не убивают своего врага», — слово «убивают» Снейп принц отчетливо выделил. «Но ведь они...» — попытался вступить в дискуссию маглорожденный гриффиндрец. «Вот только не надо мне говорить про их мировоззрение. Убеждения и идеалы — причина не в этом. А в чем же? Когда исчезнет злодей, исчезнет необходимость в герое. Когда Человек-паук убьет или одолеет всех врагов любым другим способом, история закончится, а комиксы покупать перестанут. Всего хорошего». Последнюю фразу Северус буквально выплюнул, после чего взял Лили за руку и пошел к выходу из большого зала. «Ты действительно думаешь, что директор бездействует, чтобы в нем сохранялась нужда? Не знаю. Да и не могу знать, что в голове у этого человека. Так зачем была вся эта дискуссия? Проверить, умеют ли гриффиндорцы думать?» — хихикнул Снейп, за что Лили не сильно стукнула его локтем. «Согласись, если Дамблдор и ведом какими-то корыстными мотивами, то странно, что он не воспользовался своим статусом еще в 45-м году для достижения своих целей. Ладно, Питер, что ты хотел?» — обратился к другу Джеймс, когда Лили с женихом таки покинули их компанию. «Смотрите», — Питер указал на Регулуса, который в этот момент мило общался со своими девушками. Те весело щебетали о чем-то и кормили своего парня с ложечки, а через некоторое время все трое встали и тоже покинули большой зал. Самым интересным был тот факт, что Регулус приобнимал за талию обеих. У Сириуса с Джеймсом отвисли челюсти, и казалось, они могут достать пола. Ребята вспомнили, как совсем недавно дразнили младшего из Блэков за излишнюю скромность и неспособность общаться с прекрасным полом. Питер откровенно завидовал, Римус же отнесся к этому философски. Сириус попытался встать из-за стола, но споткнулся об лавку и упал на пол. Воспоминания с этим моментом еще долго будут продавать всем тем, кто когда-либо становился жертвой шалости мародеров. Грейтаун продолжал расти, и с каждым днем его улицы становились все оживленнее. Между городком и крепостной стеной появилось несколько теплиц, где ныне выращивались самые необходимые для зелий ингредиенты. На крыше чертога замка была и своя теплица, но в долгосрочной перспективе ее потенциала не будет достаточно для удовлетворения потребностей магов Альянса. Это же удовлетворит потребность в ингредиентах, пусть и частично, а вдобавок, займет делом часть волшебников. Улочки городка выкладывались брусчаткой. Дамы занялись облагораживанием жилищ, особенно это было заметно в кварталах, где поселились те, чье жилье было разрушено пожирателями. Там домики возводились общими усилиями магов по одному и тому же принципу и шаблону. Особенно сильно Гарри гордился тем, что смог провести электричество в квартал Магдлов, пусть и довольно коряво, к тому же большую часть работы проделал Патил. Он договорился с Магдлами о проведении высоковольтной линии в сторону городка, не без взяток, конфундусов и переговоров с магдловской администрацией. На сами столбы ЛЭП были наложены чары отвода глаз и некоторые прочие, что позволит сохранить линию в целостности и избежать ее обнаружения. Серым сильно повезло. Неподалеку от магдловской деревушки разместилась гидроэлектростанция, от которой и пошла энергия. Решение, позволившее току попасть в квартал сквозь все магические барьеры, оказалось и гениальным, и простым одновременно. Изоляция кабеля должна была состоять из некой смеси резины из изобутадиенового каучука и материала, из которого изготавливаются кандалы для магов, что не позволяют тем, кто в них закован, колдовать. Это в десятки раз увеличило стоимость кабеля, но решило поставленную задачу. А вот для создания электрической подстанции неподалеку от квартала и дальнейшего проведения электроэнергии по домам пришлось уже нанимать компетентных в этих вопросах магдлов, которым после выполнения работы и ее оплаты подчистили память. Трудно описать, что они испытывали, когда выслушивали поставленную задачу и узнали стоимость кабелей, но работа есть работа, пусть и заказчик тот еще идиот. Магдлы были несказанно рады, несмотря на все озвученные им ограничения касательно количества электрических приборов на дом и периодически низкого напряжения в сети, теперь у них была цивилизация, выражавшаяся не только в водопроводе. Отдельный фурор вызвало открытие небольшого магазинчика с магдловским нижним бельем. Женское расходилось просто на ура, особенно кружевные комплекты белья и полупрозрачные пеньяры. Для большинства чистокровных волшебниц подобные элементы одежды были в новинку, и те спешили порадовать мужей своей обновкой. Прогуливаясь по городку, вместе с дочерью и супругой Гарри застал один из таких аншлагов, когда магазинчик ломился от покупательниц. Его разговор с Беллатрикс зашел о белье, и пошел дальше, значительно дальше. Избранный искренне удивился, узнав, что многие маги стремятся всячески разнообразить свою сексуальную жизнь. Как-никак, браки магов длятся значительно дольше, и рано или поздно большинство волшебников начинают экспериментировать и пробовать что-то новое. Остаются, конечно, и вечные приверженцы миссионерской позы, но таких не очень много. Стереотип о серости сексуальной жизни в Англии трещал по швам. Если говорить исключительно о магах, разумеется, затишье, начавшееся после полуночной битвы, очень не нравилось радикально настроенным магам, как из светлого, так и из темного лагерей. Серым по большей части было безразлично, так как они намеревались воспользоваться временным перемирием по максимуму. Чем больше пройдет времени, тем лучше серые плащи будут готовы к будущим схваткам. У них будет больше големов, защитных амулетов и сторонников. Поскольку большая часть серых залегла на дно, стычки происходили между пожирателями и Авроратом на пару с Орденом Феникса, не без потерь с обеих сторон. Однако все сражения пока были столь незначительными, что не могли дать никому из ярых соперников видимого преимущества. Новый план действий был создан и одобрен довольно быстро. Пожиратели намеревались напасть на Хаксмит, предварительно организовав диверсии для отвлечения внимания по всей территории Англии. Нападением они добьются сразу нескольких целей. Избавят Туманный Альбион от нескольких грязнокровок и крепко возьмут за яйца несогласных с идеями Темного Лорда представителей Визингомата, предварительно взяв их детей в заложники. Сам лорд был ведом желанием мести за вероломное предательство и приказал притащить ему всех блэков, которые в тот день будут в Хаксмиде, живыми или мертвыми. Руководителем был назначен Робастан Лестриндж, и исполнители узнали об операции за час до ее начала. Жребий был брошен. В действительности мало кто ожидал нападения на детей, тем более прямо в школе, дети считались неприкасаемыми и не должны были нести ответственность за поступки родителей, тем более, это поколение магов было не столь многочисленным. Видимо, темных это не смутило. Середина апреля 1977 года, Хаксмит. Вторая половина дня. Несколько десятков пожирателей прибыли к деревне почти одновременно с разницей в несколько секунд. Домики на окраине подожгли, Послышались крики и мольбы о помощи, а в небе появилась метка темного лорда. Нападение было внезапным и несвоевременным, очень несвоевременным. Гарри, выбежавший из гостиницы в одних только штанах со шпагой на поясе и распахнутой белой рубашке, воспользовался тем, что пожиратели не оценили его из-за неподобающего внешнего вида, и связал боем нескольких из них. Избранного подавляли яростными атаками, не давая никакой возможности атаковать в ответ. Пришлось занять глухую оборону и принимать на щит их атаки. Некоторые удавалось невербально отбивать левой рукой. В этот момент Гарри пожалел, что не учился сражаться двумя палочками. Это бы точно пригодилось. Нужно было что-то предпринять, пока в него не полетели убивающие заклятия. Судя по цветным всполохам на других концах Хаксмида, там сторонники лорда не церемонились. С фланга к нему тихо приближался один из пожирателей, которого Блэк упустил из виду. Вероятно, тот намеревался оглушить врага, пока тот отвлечен. Человек в черной мантии уже было замахнулся палочкой, но в следующий миг резко остановился и упал на колени. Падение сопровождалось характерным металлическим щелчком, а из его глазницы теперь торчала рукоять кинжала, лезвие вошло в голову по самую рукоять. Еще мигом позже ему в грудь ударил зеленый луч непростительного, контрольный. Маг упал на землю, а юная Блэк тихо прошипела: «Ты напал не на того мужа, ублюдок». Тот самый муж в этот момент нашел выход из своего плачевного положения. Вытянутая из ножен левой рукой шпага и аппарация на короткую дистанцию для резкого сокращения расстояния. Последователь Тома даже не сразу понял, что с ним произошло. Он, не понимая, опустил взгляд на глубокую кровоточащую рану на собственной груди, после чего выронил палочку и рухнул на землю. В момент падения с него слетела белая маска. Под ней был молодой симпатичный парень, не старше самого Гарри. Избранный тихо выругался и совершил следующий рывок, только теперь за спину другого соперника, пробив ему шею колющим ударом. Из-за угла одного из домов вышла Беллатрикс. Двоим Блэкам справиться с оставшимися тремя противниками труда не составило, хоть последний и успел сбежать. Через пару минут прибыли Авроры, члены Ордена Феникса и десяток серых плащей под командованием Сигнуса. Почти все дети укрылись в трех метлах под небольшим защитным куполом. Под столами прятались младшекурсники, а те, кто был постарше, по очереди дежурили около окон. Пожиратели тщетно пытались пробить защиту, но уже были связаны боем с врагами их лорда. На первом этаже в центре магического круга сидел белый, как мел, Регулус Блэк. Он успел наложить алую эгиду, ныне запрещенный защитный ритуал магии крови. Ритуал создает невероятно сильный защитный барьер, платой за поддержание которого служит кровь человека, поддерживавшего круг. Неумелого мага, незнакомого с темными искусствами, круг выпьет досуха меньше, чем за минуту. Лили Эванс в это время успокаивала сестер Хоуп и не давала им вытащить их парня из магического круга. Северус Принц следил за состоянием друга и спустя пару минут все же занял его место. Нужно было выиграть как можно больше времени. Пожиратели за это время успешно отразили атаку и продолжили обстреливать здание заклинаниями. С некоторых из пожирателей послетали маски, но те явно не намеревались надевать их вновь. Лестриндж вовсю отдавал приказы, намереваясь вскрыть защиту до того, как враги лорда соберут силы в единый кулак и предпримут новую попытку отбить здание. В один момент его отвлек оклик: «Что, Робастан, взрослые маги вам уже не по плечу, и твой хозяин решил самоутвердиться, напав на детей». К пожирателям вальяжной походкой подходил ухмыляющийся Гарольд Блэк. Серые плащи, к которым присоединился еще десяток человек вместе с Беллатрикс, были готовы в любой момент появиться рядом и оказать помощь. «Темный лорд наградит меня за то, что я принесу ему твою голову, полукровка», — оскалился Робастан. «Он уже наградил тебя рабским клеймом», — фыркнул Гарри.